от тех, которые нам известны. Чем же оно отличается? Убийца начал с того, что покалечил женщину, а это как раз соответствует его почерку. Но он отклонился от привычной схемы. Что вы имеете в виду? И Лоррейн Эджертон, и Келси Текер исчезли бесследно. Ни в том, ни в другом случае похищения не сопровождались провокационными «найди меня». В правоохранительные органы не приходили ни записки, ни сувениры. Женщины просто исчезали. А этот случай из ряда вон. Кажется, похитив госпожу Пульчилло, убийца стремится привлечь ваше внимание. Возможно, он хочет, чтобы его поймали. Может быть, просит, чтобы кто-нибудь остановил его. А может, у него есть другая причина, чтобы привлекать так много внимания. Согласитесь, это ведь реклама. Именно ее он добивается, разыгрывая такие громкие происшествия. Подкидывает болотное тело в багажник, совершает убийство и похищение в музее и, наконец, подбрасывает сувенир на ваш задний двор. Вы заметили, как быстро появились журналисты возле вашего дома? Репортеры часто отслеживают полицейское радио. Их предупредили, Маура. Кто-то позвонил им. Она поглядела на Сансоне. Вы считаете, что убийца так страстно жаждет внимания? И добивается его. Но вот вопрос, чье внимание ему необходимо? Он умолк. Меня беспокоит, что ваше. Она покачала головой. Мое он уже привлек и знает это. Если убийца действительно пытается таким образом обратить на себя внимание, он взывает к более широкой аудитории. Он словно говорит всему миру: «Глядите на меня, смотрите, что я сделал». А может, он старается для какого-нибудь определенного человека? Для того, кто, увидев статьи и новости, должен отреагировать на них? Мне кажется, Маура, таким образом он с кем-то общается. Вероятно, с другим убийцей. А может быть, со следующей жертвой. Но нам необходимо позаботиться о теперешней. Сансона покачал головой. Он уже 3 дня держит ее у себя. Если это некий контрольный срок, то ничего хорошего в нем нет. Других жертв он оставлял живыми гораздо дольше. Но он не отрезал им волосы и не играл в игры с полицией и прессой. У этого похищения своя программа. Сансоне бросил на Мауру пугающий, невозмутимый взгляд. В этот раз все иначе. Почерк убийцы изменился.